Кстати, забавный факт, разбираясь с делами Мири, я, условно говоря, постоянно терся локтями с людьми Танакирей. Директор Шидатымару, в числе первых принятой мной в слуги рода, развел бурную деятельность на территории Мири. Этот ушлый тип уже, повторю, уже, организовал там закладку двух заводов и сборочного цеха, при этом активно набирая среди жителей Мири тех, кто там будет работать. Подбором персонала он занялся уже сейчас, для того чтобы успеть их обучить. Деньги на это все он тоже вливает бешеные, но у Шидатымару для этого имеется специальный фонд, который создавался для подобных проектов в будущем. Так что скоро мы будем собирать собственные смартфоны, благо технологии для этого, в первую очередь, программные, у Шидатымару почти готовы. Да, поначалу смартфоны будут так себе, но с чего-то же надо начинать. К моменту, когда у нас появятся собственные процессоры и операционная система, все должно быть отлажено. И да, смартфоны Танака планирует собирать не только для нас, но и брать заказы других фирм. С дешевой рабочей силой и отсутствием налогов, как минимум в будущем наши расценки привлекут множество заказчиков. Помимо сборочного цеха Танака начал строительство и двух заводов, но уже по линии Ямасита Корп, про которую тоже никто не забывает. Фактически Танака начал переносить производство Ямасита на мои родовые земли. Пока только модули памяти и текстолитовые платы. Если не случится форс-мажора, конкурентов мы задавим. И ведь он на этом не остановился. Танака даже пришел ко мне, предлагая весьма перспективную идею. Я даже удивлен, что она пришла в голову ему, а не, к примеру, Немота. И ведь все просто. Мой гениальный директор Шидатымару предложил заложить завод по производству жестяных банок для консервов. А ведь если учитывать ситуацию в Малайзии, мы только на этих банках будем зарабатывать бешеные деньги в ближайшие лет 20. К тому же есть не только Малайзия. Пусть это будет уже не так прибыльно, но мы можем продавать свою продукцию и в другие страны. Дешевая рабочая сила и отсутствие налогов в будущем. Ох, не зря я все-таки полез в Малайзию. Денег она из меня вытянула прорву и еще вытянет, но в будущем принесет на порядки больше. «Осень», — произнес Цуцуи, наблюдая за падающими листьями. «Люблю осень. В такие дни кажется, что все вокруг старики, которые скоро помрут». Как и обычно после тренировки, мы сидели на ингаве его дома и пили чай. «Злобный вы все-таки человек, учитель», — усмехнулся я. «Только осенью», — ответил он, после чего глянул на меня. 4 ноября начинается императорский турнир мастерства, и я хочу, чтобы ты принял в нем участие». 4-го, задумался я. 4-го, день рождения Каима Кенты. «Насколько я знаю, вы с ним не в ладах», — произнес Цуцуи с иронией. Попытка отмазаться не прошла. «Есть такое дело», — вздохнул я. «Что хоть за турнир?» «По фехтованию», — пожал он плечами. «Название турнира внушает, но по факту просто местечковое собрание идущих по пути меча. Никакого бахира, только твои навыки. А мое участие не вызовет вопросов», — решил я уточнить. «Я-то бахиром и так не пользуюсь». «Только твои умения», — ответил он. «Будешь использовать свои силы, и это будет твоим позором. Там даже проверяющих нет, все на честном слове держится. И зачем мне это?» — скривился я. «На турнир, поди, не мальчики для битья придут, а я всего несколько месяцев как занимаюсь. Об этом знают», — ответил он. «Поверь, нет позора проиграть более сильному, позорно его избегать. К тому же тебе пора переходить к схваткам с оппонентами. Для начала можно было бы и спарринг-партнера пригласить. Зачем сразу на турнир слать?» «Потому что мне так хочется», — произнес он раздраженно. «Не задавай глупых вопросов, ученик, я лучше знаю, что тебе нужно. Я и согласия-то твоего спрашиваю только ради приличий. Все ж таки ты глава рода, и у тебя могут быть важные дела. Скорее бы уже зима», — проворчал я. «Зря ты так», — хмыкнул он. «Дадзё, если что, не отапливается. Вторая половина осени у меня вообще выдалась нервной. А все из-за Нарика, которую все больше и больше захватывала предсвадебная лихорадка. Сейчас 1 ноября, и до свадьбы осталось 1,5 месяца, отчего ее конкретно плющит. Она словно в другом мире живет, в добром и радужном, и постоянно пытается затянуть в этот мир меня. Хорошо, а Тарашики помогает, в том числе и общением с родней Нарика, которая в свою очередь девушку и осаживает. А ведь помимо свадьбы был еще и план по отвлечению внимания от хранилища древних. Правда, он как-то буксовал. Видя состояние Нарика, мне что-то не хотелось выпячивать Акими, не дай бог невесту переклинит, и она психанет. А подкинуть слухи о том, что Казуки-патриарх, оказалось не так уж и просто. Общество, на удивление, просто не воспринимало намеки. То ли людям было плевать, то ли они были слепы, то ли им даже в голову не могло прийти, что в Японии есть еще один патриарх. Ситуация смешная и грустная одновременно. Я уже склоняюсь к тому, что Казуки должен показать что-то серьезное, но для этого не так-то просто подготовить сцену и вполне можно перегнуть палку. Что нежелательно, так как его раскрытие планируется последним этапом. После свадьбы Нарика, после объявления о наложнице. С другой стороны, вывоз артефактов идет даже быстрее, чем мы планировали, и слухов об этом пока нет. Возможно, я просто перемудрил и все пройдет тихо и незаметно. С другой стороны, запланированные вещи в любом случае надо сделать, не сейчас, так потом. Например, долго скрывать силы Казуки не получится, и лучше раскрыть его, когда нам это будет выгодно. Наложница, по словам Атарашики, мне так или иначе потребуется, так что опять же почему бы и не сейчас об этом заявить. Хотя зачем тогда вообще заявлять? Еще одна забавная ситуация произошла буквально на следующий день после заявления Цуцуи о турнире. Я тогда после школы решил заскочить к Каима, благо точно знал, что дома не только Кагами, но и Акина. Как чуть позже выяснилось, Шина тоже уже вернулась из университета. Вот, значит, сижу я такой на кухне, слушаю рассказ Кагами о том, как Мизуки очередной раз чудила, наблюдаю, как Шина сюсюкает с Шо, и тут к нам заходит служанка и с поклоном протягивает Кагами письмо. «От кого?» – спросила она, глянув на женщину, при этом не переставая помешивать готовящийся суп. «Каруи-сан сказал, что из секретариата рода Чакри», – ответила Чуни. «А как? Любопытненько». Кагами 4 секунды стояла и тупо смотрела на письмо, после чего, отложив половник и вытерев руки о передник, взяла его в руки. «Свободно», – бросила она служанке. Шина в этот момент тоже отвлеклась от брата и с интересом наблюдала за матерью. «Не томи, мам, вскрывай», – произнесла она нетерпеливо. Медленно, словно дразня дочь, Кагами раскрыла конверт и принялась читать письмо. Читала долго, явно не один раз перечитывала, при этом с таким недоуменным выражением лица, что я сам чуть не поторопил ее. Но вот она подняла голову, перевела взгляд Шины на меня и со все той же недоуменной улыбкой на губах произнесла: «Представляете, меня вызывают на дуэль», бросила еще один взгляд на бумагу в руке и добавила: «По всем правилам». «Какая еще к демонам дуэль?» — взлетели брови Шины. «Кулинарная», — уточнила Кагами. Помолчали. «Кулинарная дуэль? Серьезно?» — нарушила тишину Шина. «Кто сказал кулинарная дуэль?» — спросил Акина, заходя на кухню. «Кого с кем?» «Шина, ты что? Я тут вообще не при делах», — тут же открестилась Шина. Тут взгляд Акина упал на бумагу в руке жены, а потом он, видимо, и ее выражение лица осознал, от чего даже серьезнее стал. «Не пугайте меня, женщины, что здесь произошло?» — спросил он. В ответ Кагами протянула мужу письмо. Хмуриться он начал почти сразу, как принялся читать. «Синдзи», — посмотрел он на меня, — «твои проделки? А чё сразу я-то?» — возмутился я. «Да только ты у нас в Сукатай катался недавно», — ответил он. «Син, это серьезно. Не сама дуэль, понятно, а...» — помахал он рукой, которой держал письмо. «У меня мозг плавится, пытаясь найти двойное дно. Так я даже не знаю, можно ли это, еще один взмах бумажкой, игнорировать. А если нельзя, то я даже не представляю, как отказать. И ладно бы, будь отправитель письма не Чакри, но это гребаный Чакри. Давай без подобных выражений, милый», — тут же отреагировала Кагами. «И я, кстати, не намерена отказываться от дуэли. Какой там мужлан думает, что готовит лучше меня? Ха, это он явно зря. Милая, ты же должна понимать», — начал Акина. «Для этого у меня есть ты», — не дала ему договорить Кагами. «Работай. Син, ты что-нибудь знаешь об этом?» — кивнула она на письмо в руках мужа. «Ну», — отвел я взгляд. «Точно знаешь», — кивнула Шина. «Я просто сказал, что Кагами-сан готовит не хуже, а он возьми да напрягись», — ответил я неуверенно. «Кто ж знал, что Чакри отреагирует подобным образом?» «Думаешь, дело только в этом?» — спросил Акина. «Это только мои ощущения, но да, думаю, только в этом», — ответил я. «Мама его порвет», — кивнула Шина. «Это слишком грубо, милая», — произнесла Кагами. «Я втопчу его в грязь». Турнир, о котором говорил Цуцуи, проходил не в Токио. Чтобы поучаствовать в нем, нам пришлось ехать на Окинаву, в одноименный город. Городок небольшой и известен лишь тем, что считается вотчиной рода О. В городе вообще больше аристократических родов нет. Появился город лет 45 назад, До этого тут пара городков или даже поселков стояла, и именно с тех времен тут обосновались. О, забавный факт, но до того, как сделали Окинаву своей резиденцией, у них по сути и не было вотчины, точнее, была, но до Мэйдзи. Однако после того, как Аматеру отдали все свои неподтвержденные родовые земли, что стало началом отбора подобных территорий у других родов, а потеряли практически все, что имели. 48 столетий, а из родовых земель, пара клочков у черта на куличках. Все это, правда, не мешает быть этому роду сильным и богатым. Крупнейший японский игрок в сфере гражданской авиатехники. Я, собственно, у них свои самолеты и покупал. Вот в этом городе и должен был проходить турнир. А если точнее, то за городом, в поместье рода О. Вы, вроде, говорили, что мероприятие местечковое, произнес я, оглядываясь. Находились мы на окраине поместья О, перед большим зданием Дадзё, рядом с которым располагался большой пруд с островом посередине. Причем не простым островом, а явно небольшим полигончиком, на котором можно отрабатывать не слишком масштабные техники. Но самое занимательное в том, что народа вокруг было много, больше, чем в это самое Дадзё поместится. В прошлом году участников было гораздо меньше, ответил Цуцуи, человек 30, а сейчас по самым скромным прикидкам тут около 150. Быстро этот турнир не закончится, покачал я головой. Тебе-то что, хмыкнул Цуцуи, ты хотя бы во второй тур выйди. Спасибо за то, что верите в меня, учитель, хмыкнул я в ответ. Всегда пожалуйста, ответил он, наблюдая за людьми вокруг. Компашка тут, кстати, собралась что надо, местечковым я этот турнир точно назвать не могу. Узнал я немногих, но народ в основном был одет в традиционные одежды, на которых были вышиты моны их родов, так что оценить уровень мероприятия я мог. Да, в большинстве здесь были участники не из самых важных семейств, но все же, Хаттари, Исида, Кудзё, Кавати, Ямаути, Кира, вассалы императорского рода, Тибаяшра из родов старше 2000 лет, но младше 3. Присутствовали здесь и мастодонты типа рода О, сюнтенной родни моего учителя, Цуцуи. Правда, мастодонты только в плане возраста рода, но тем не менее, заметил я тут и Токугава Мирая. Он до сих пор шастает по канцелярии императора, пытаясь официально зарегистрировать за собой земли в Малайзии. При этом никто, даже в виде слухов, не пытается оспорить его право владеть ими. То есть земли вроде как принадлежат Токугава, но императором данный факт до сих пор не признан. И это, если честно, уже начинает напрягать. Наверное, придется более конкретно свое недоумение данным фактом выразить, а не ссылаться на плохих чиновников. О, смотрите-ка, кто мелькнул в толпе. Оказывается, Ахаиси Хикару со своей неизменной катаной тоже здесь. Ген-кун, услышали мы слева от нас, а когда посмотрели в ту сторону, увидели идущего в нашу сторону Атаюаки, главу рода О, генерала имперской армии, глава Совета национальной безопасности, виртуоз, один из влиятельнейших людей империи, крепкий, поджарый старик 69 лет, точнее, 70, месяц назад у него день рождения был. Таюаки-кун, поморщился Цуцуи, и тебе не хворать, все такой же хмурый, усмехнулся Таюаки. В этом году тоже не участвуешь? В этом году участвует мой ученик, ответил Цуцуи. Да и зачем мне это? Я его спрашивал, почему он не участвует в турнире, и, по его словам, делать это вместе с учеником, мавитон. Впрочем, они с Таюаки вообще уже лет 5 не участвуют в турнирах, типа, дали дорогу молодым, но это, по словам Цуцуи, мало ли, произнес с улыбкой Таюаки. Я был бы не прочь сразиться с тобой еще раз, бросай вызов, пожал плечами Цуцуи. Не, так неинтересно, покачал головой Таюаки. Если решишь участвовать в следующем году, предупреди, будет весело, произнеся это, он наконец обратил внимание и на меня. Аматеру-кун, честно говоря, не ожидал тебя здесь увидеть. Асан, чуть наклонил я корпус, я и сам не ожидал подобного. Как похоже на моего старого приятеля, произнес он с усмешкой, покосившись на Цуцуи. Главное, работает, произнес Цуцуи ровно. Это да, ученики у тебя что надо, в конечном итоге, но пока что... Бросил он на меня скептический взгляд. «Я в курсе, что ты силен, Аматеру-кун, но здешний турнир – это схватка умений, а ты слишком мало во всем этом варишься». «Я знаю это, Асан», – кивнул я. «Что ж, надеюсь, проигрыш не заставит тебя остановиться», – произнес он серьезно. «Даже и не знаю, что на это сказать. Не волнуйся, Тайюаки-кун, усмехнулся Цуцуи. Этот парень скорее сдохнет, чем остановится. Посмотрим, пожал тот плечами. Аматеру-кун уже сейчас очень силен. Я вполне допускаю, что, являясь рукопашником, он может бросить фехтование. Я не совсем рукопашник, улыбнулся я. Да, и кто же ты? Удивился Тайюаки. Боец широкого профиля, продолжал я улыбаться. Где-то стрелок, где-то рукопашник. Теперь вот еще и фехтовальщик. В будущем, конечно, у разрушителей есть профильное оружие, если так можно выразиться, но это не значит, что мы используем только его. Мы разрушаем и стираем, а чем именно, не так уж и важно. Даже так, произнес он медленно. Что ж, я подожду. Не совсем понял, к чему он это, но на всякий случай чуть поклонился. Естественно, одной беседой все не ограничилось. Помимо Атаюаки мы с учителем общались и с другими аристократами. Перекинулась словами с Мираем и Хикару, пообщались с представителями рода Ашра, вассалами Кагуцу Тивару, имели долгий разговор ни о чем с главой рода Кира, вассалами императора. Обменялись колкостями с Сюнтен, но это в пределах нормы, наша рода вообще не очень ладит. Ну и так далее. Сам турнир, несмотря на количество участников, проходил в Дадзё. Все туда не влезали, так что я боялся, что сегодня уже не успею сразиться со своим оппонентом. Им, кстати, был Кудзё Гакуя, 43-летний глава рода Кудзё, чья дочь вполне могла стать моей невестой. Именно из-за подобного противника, собственно, у меня и были проблемы с выходом в следующий тур. Ладно бы, пришлось сражаться с кем-нибудь вроде Ахаиси Хикару, который хоть и занимается этим большую часть жизни, но не делает фехтование ее смыслом. А тут, глава рода мечников. Сошлись мы с ним на выделенном квадрате, которых в Дадзё было всего 4. Не скажу, что места было мало, но, в общем, я от противника даже побегать толком не смогу. Никакой защиты на нас, к слову, не было. Темно-серое кимоно, светло-серые хакама, они же широкие японские штаны. Бахираюзеры, ребята крепкие, так что отсутствие защиты – это попытка придать бою реализм, насколько это возможно при наличии правил и деревянного меча. Хаджиме, выкрикнул судья и отошел в сторону. Мы стояли в разных стойках. Я принял позицию Иннокамае, когда меч вскинут к правому плечу, а Кудзё стоял в стойке Вакинокамае, меч опущенный отведен назад. Я нападать не спешил, мой противник тоже уж не знаю, чего ждал он, а я тупо опасался атаковать. Впрочем, долго такое положение дел длиться не могло, и наше осторожное кружение вокруг центра площадки закончилось резким рывком Кудзё и молниеносной связкой из двух ударов, снизу вверх и сверху вниз. От первого удара я уклонился, сделав небольшой шажок назад, а второй принял на косой блок, после чего тут же ударил в ответ. Естественно, безрезультатно. Мне бы скорости побольше, и я бы на этом не остановился, но пришлось вновь защищаться, на этот раз от удара по ногам. В начале схватки мы обменивались серией ударов, после чего отходили, примеривались и вновь сходились, но стоило только Кудзё понять мой уровень и на что я примерно способен. В общем, в какой-то момент он не стал отходить, а продолжил атаковать. Я ставил блоки, атаковал в ответ, двигался назад, но так как размер площадки был ограничен, долго отступать по прямой было нельзя, и я, естественно, попытался уйти в сторону. В итоге я просто запутался в ударах и блоках. Привык я отрабатывать их в идеальных условиях, а тут надо было отбить клинок противника во время движения, скорее даже прыжка в сторону. В тот момент я на автомате выставил меч, понял, что блок неправильный, попытался поменять положение клинка. Но, черт возьми, какое именно положение? Как итог, получил сильный удар по голени, очень сильный. Не будь я ведьмаком, Кудзё мог мне и ногу сломать. Силами-то я своими не пользовался, но, как и бахирщики, по умолчанию был крепче обычного человека. Бой проходит до чистого удара в любую часть тела. Если удар будет скользящий, то по решению судьи начинается двухминутный отсчет, после которого получивший удар автоматом выбывает. По мне попали чисто, так что прижав меч к левому бедру и поклонившись друг другу, мы с Кудзё разошлись, он к родне, я к учителю. Хороший бой, начал Цуцуи, хотел бы я сказать, но увы, это было, как сейчас говорит молодежь, отстойно. Ты и 3 минут не продержался. Кудзё-кун не настолько хорош, чтобы сливаться настолько позорно. Ты позорище, ученик. Спасибо за поддержку, учитель, произнес я усмехнувшись. Ах да, поддержка. Как я мог забыть, КХМ. изобразил он собранность. «Ты неплохо держался, ученик, первые пару секунд, а потом таким позорищем стал». Покачал он головой. Показательно вздохнув, я поинтересовался: «Мы уже можем ехать домой, езжай, если хочешь, а я посмотрю, чем все кончится», — ответил он. «А, ну да, забыл, в турнире же помимо меня, его ученика, еще другие Цуцуи участвуют. Не может он просто взять и уехать. Что ж, тогда и мне придется немного задержаться, чисто для приличия». Спустя 8 минут после окончания моего боя, когда мы с учителем были во дворе, к нам подошел Кудзё Гакуя. «Ты неплохо держался», — произнес он, после того, как поклонился Цуцуи. «Видишь, ученик, вот что такое поддержка», — произнес Цуцуи важно. «Ложь прямо в глаза. Оно тебе надо? Ну почему сразу? Ложь, Цуцуи-сан», — улыбнулся Кудзё. «Он и правда неплохо держался». «Поначалу», — вставил Цуцуи. «Поначалу», — подтвердил Кудзё. «Уж не знаю, правда это, или он просто не хочет со стариком спорить. Вам остается выиграть турнир, Кудзё-сан», — улыбнулся я, игнорируя Цуцуи. «Чтоб мне не так обидно было». «Да ты тот еще мечтатель, ученик», — протянул Цуцуи. «Без обид, Кудзё-кун». «Да все в порядке», — отмахнулся тот. «Я реально оцениваю свои силы. Мне даже в финал выбиться нереально. На этот счет у меня подруга как-то отличную фразу выдала», — произнес я, улыбаясь. «Правда, мне ее невеста пересказала, так что за достоверность не ручаюсь», после чего поднял вверх указательный палец и произнес: «На нашем уровне реальность не имеет значения, важно лишь наше желание. К сожалению, я не на вашем уровне, Аматэру-сан», — хмыкнул он. «А уровень определяем только мы, Кудзё-сан», — пожал я плечами. «Я вон вообще с Сакураем родился». На это задумались оба, и старый, и молодой. «Получается, ты и не собирался выигрывать?» — спросил неожиданно Цуцуи. «А зачем мне это?» — посмотрел я на него с удивлением. «Недоработочка», — пробормотал он. «На турнире я задержался. Просто хотел дождаться первых боев второго тура и отправиться домой, но среди первых бойцов участвовал Кудзё, и он, Кудзё, буквально божил. Размазал внука главы рода О, вынес наследника Сюнтэн, на равных сражался с представителем рода Ашра. Короче, Кудзё сделал то, во что и сам не верил, он вышел в финал». «Да блин, в это вообще, похоже, никто не верил. Опасный ты тип, ученик», — произнес Цуцуи. «Вы о чем?» — не понял я его. «Да так», — не стал он отвечать, — «но свой уровень Кудзё явно поднял». «Да, и до куда он дошел в прошлом году?» — спросил я. Посмотрев на меня словно на дебила, Цуцуи ответил: «Во втором туре проиграл. И что я такого спросил? С хрена ли он на меня так смотрит? Откуда мне вообще знать, когда Кудзё проиграл в прошлый раз?» «Ген-кун, Аматэру-кун, подошел к нам Таюаки. Весьма занимательный в этом году турнир, а твой внук проиграл слабаку», — тут же произнес Цуцуи. «Так что да, весьма занимательный. Не повезло, бывает», — пожал плечами Таюаки. «А твой сын проиграл моему внуку», — продолжал Цуцуи сыпать соль на рану старого, видимо, соперника, а может, даже и друга. «Ты отличный учитель, я с этим никогда не спорил», — поднял Таюаки руки. «Сам слабак, правда, но это к делу не относится». «Очень спорное утверждение», — произнес раздраженно Цуцуи. «68 против 52, произнес с иронией Таюаки. «Довольно большой разрыв, чтобы называть утверждение спорным. Это, видимо, количество побед друг у друга». «Не согласен», — произнес Цуцуи. «Тот же турнир я выигрывал чаще. Была бы цель, а победить тебя не составит труда. Какие мы смелые. Так, может, давай в следующем году поучаствуем? Посмотрим, кто тут главный крутыш. Скучно что-то становится. Они тут о своем, а я как дурак рядом стою и молчу». «Договорились», — ответил Цуцуи насмешливо. «Готовься рыдать, Тойукун. Твой проигрыш уже давно не заставляет меня рыдать», — не полез за словом в карман Таюаки. «Ага, так ты все-таки рыдал в тот раз», — вскинул брови Цуцуи. «Боже, спасите меня кто-нибудь. Надо было валить отсюда, пока мог. Это старческий маразм, Ген. Освободись от этих иллюзий. Рыдал, как маленькая девочка, от того, что смог чиркнуть меня по руке», — насмехался над ним Цуцуи. «Чиркнуть? Да ты этой рукой двигать не мог», — возмутился Таюаки. «Влезать в разговор старших, конечно, нехорошо, но будем считать, что только в серьезный разговор. КХМ, прошу прощения», — не дал я ответить Цуцуи. «Не хотел вас прерывать, но мне уже домой пора». «Точно, совсем меня этот, заговорился. Короче, собственно, я к тебе подошел, Аматэру-кун», — произнес Таюаки. Цуцуи в этот момент был крайне недоволен, так как формально в их перепалке победил Таюаки. Именно за ним было последнее слово. «Внимательно вас слушаю, Асан», — чуть поклонился я. «Как ты смотришь на дружеский спарринг?» — спросил он. «Рано или поздно кто-нибудь должен был предложить мне нечто подобное. Даже странно, что так долго ждали. В каком виде вы хотите его провести?» — уточнил я. «И когда?» «Да прямо сейчас», — пожал он плечами. «Планировать на другой день, даже не знаю. Мы оба с тобой занятые люди, а сегодня и я свободен, и ты, как-то, немного неожиданно. В принципе, я не против». «Вот и отлично», — улыбнулся он. «Спарринг дружеский, на мечах. Хочу посмотреть, на что ты способен как фехтовальщик, если тебя не сдерживать. Никаких внешних техник, только напитка бахиром и доспех духа, чтобы ты не стеснялся бить в полную силу». Бросив взгляд на группки людей, которые стояли то тут, то там и которые, в общем-то, не обращали на нас внимания, я решил внести некоторые изменения в план. «Если позволите, Асан, я тоже хочу внести пару предложений, точнее, даже одно», — произнес я. «Конечно, Аматеру-кун», — кивнул он, — «имеешь полное право. Давайте начнем как фехтовальщики, а там как пойдет», — произнес я, глядя ему в глаза. «Жестить не будем, сражаться в полную силу не стоит, и мы не враги, и место не то, да и спарринг дружеский. Ты уверен, Аматеру-кун?» Тут же отреагировал Цуцуи. «Таюаки виртуоз, он чисто случайно может сильно тебе навредить». «Ген прав», кивнул Таюаки. «Подумай еще раз. Я предлагаю предельно безопасный вариант, учитывая показанные тобой силы. Ну или давай конкретнее. Как пойдет, слишком размытое определение. А где мы будем спарринговаться?» Решил я уточнить перед ответом на его вопрос. «Вон», кивнул он на остров посреди пруда. «Отличное место, и отлично просматриваемое. Что мне, собственно, и нужно. Чем больше любопытных удовлетворит свой интерес, тем мне будет проще в будущем. Плюс небольшое отвлечение внимания от хранилища. Хаем, посмотрел я на остров. Думаю, можно остановиться на уровне мастера». «Нет», тут же отреагировал Таюаки. «Извини, Аматеру-кун, но я не могу». Замолчал он, задумавшись. «Впрочем, ладно, Тойукун», — начал Цуцуи. «Не волнуйся, Ген», — поднял он руку. «Все будет в порядке. Это дружеский спарринг. В конце концов, озвученное Аматеру-куном просто порог допустимого. Старики меня явно всерьез не воспринимают. Но это понятно. Один, мой учитель и заботится обо мне, а второй, виртуоз, для которого я просто трудноуловимая мошка. Если мы договорились, то я пойду переоденусь», — произнес я, когда Таюаки замолчал. «У меня в машине как раз есть все необходимое». «Да, я тогда тоже пойду», — кивнул он. «Встретимся у моста, у деревянного моста, который ведет на остров. Именно о нем и говорил Таюаки». «Буду ждать», — кивнул я. «Что ж, устроим представление». Глава 11. На место встречи мы пришли с Таюаки почти одновременно. Я чуть раньше, но уже подходя к мосту, видел, как он идет в мою сторону. Одет он был в синее спортивное кимоно, а я в привычный мне комбинезон пилота МПД. Без шлема, правда. «Ты всегда таскаешь подобную одежду в машине?» — спросил Таюаки, когда подошел. «У меня там много что припрятано», — усмехнулся я. «Ситуации разные бывают. Не говорит же, что все лежит в подпространственном кармане. Час назад я бы посмеялся над этим, но...» — покосился он на остров. «Да, в чем-то ты прав. Никогда не знаешь, что произойдет через час», после чего повернулся к слуге, который его сопровождал, и взял у него два деревянных меча, один из которых протянул мне. «Не сдерживайся, покажи мне хороший бой». «Я постараюсь», — кивнул я, — «но показывать всего не буду. Последнее уточнение по спаррингу», — произнес он, бросив взгляд на Цуцуи, стоявшего слева от меня. «Сначала сражаемся как мечники, только внутренние силы плюс доспех духа с моей стороны. В какой-то момент Бакхина не выдержит, после этого ты можешь использовать все, что хочешь, мне же придется сдерживаться, не только из-за меня. Кстати, виртуоз, во всей своей красе, может и зрителей зацепить. Мой максимум – уровень мастера, но надеюсь, ты мне простишь, что я не буду использовать весь потенциал мастера. Я тебя уважаю, Аматеру-кун, но это все же не бой насмерть». «Понимаю», — кивнул я. «Тогда пошли», — закончил Таюаки, ступая на мост. Я же бросил взгляд на гостей и участников турнира, некоторые из них уже достали смартфоны, и направился вслед за своим оппонентом. Выйдя в центр острова, мы замерли друг напротив друга. Ни он, ни я не становились в какие-то стойки, просто стояли, опустив бокины. На лицах обоих были легкие улыбки, оба верили в свои силы и считали, что сможем удивить противника. Первым с места сорвался Таюаки. Не потому, что у меня нервы крепче, просто смысла стоять и ждать у моря погоды не было, да и на бой меня вызвал именно он, а значит и сам бой нужен в первую очередь ему. Расстояние в 5 шагов он преодолел одним прыжком, ударив снизу вверх. Скорость старика впечатляла, но только по сравнению с другими бахироюзерами, мне же на эту скорость было плевать. Я просто сделал шаг назад и ткнул его бокином в бок. Естественно, попал. На тычок Таюаки не отреагировал и, продолжая движение, сделал второй удар, на этот раз сверху вниз. И опять не попал, так как я вновь увернулся, шагнув в сторону. В целом, эти 2 удара были реально хороши. Четкие, сильные, быстрые. Очень быстрые. Только вот против меня бессмысленные. Я был под несколькими фокусами и ускорениями, бахироюзеры в принципе не могли сражаться на моей скорости. А, нет, поправочка, есть камантаку на скорость. Насколько такие камантаку ускоряют пользователя, я не знаю, потому и говорить, что бахироюзеры все поголовно медленнее меня, не могу. Хм, кстати, есть ведь еще и артефакты, которые увеличивают скорость. Да, пожалуй, я поспешил с высказыванием, но подавляющая часть бахирщиков все же гораздо медленнее меня. Про реакцию вообще молчу. Для простых людей, удары Таюаки были быстры, почти неразличимы, а ведь он мечник металла, а не пользователь стихии молнии. Тем не менее 10-летия тренировок дали свой результат, только вот мне, как уже говорилось ранее, плевать на эту черепашью стремительность. После 2-го удара я тоже взмахнул мечом, на этот раз пройдясь клинком бокина по ноге Таюаки. Продолжать атаку он не стал, отпрыгнув в сторону, одновременно с этим взмахнув мечом параллельно земле. Если бы я последовал за ним, было бы неудобно. Потрясающая реакция, Аматеру-кун, с усмешкой произнес Таюаки. Зачем тебе вообще фехтование? Можешь просто палкой махать. Пафос, Асан, ответил я такой же усмешкой, после чего сделал рывок в его сторону, выходя из которого нанес горизонтальный удар в бок противника, отчего он улетел 3 метра в сторону. Меч дает нехилую прибавку к пафосу, после чего, глянув на обломок бокина в своей руке и, отбросив его в сторону, закончил. Похоже, пора переходить к тяжелой артиллерии. Быстрее, чем я думал, произнес Таюаки, поднимаясь с земли, но и так неплохо. После чего одним единым движением перетек в стойку Синнокамая, боком к противнику, рукоять меча у плеча. Клинок находится параллельно земле и смотрит в сторону оппонента. И вроде все, встало и не двигается, но чувство опасности подсказало, что Таюаки уже работает. Рывок в сторону, и в то место, где я стоял, ударили выросшие из земли металлические столбы. Таюаки делает укол мечом, и мне вновь приходится делать рывок в сторону, на этот раз уходя от 4 клинков, появившихся в воздухе перед стариком и полетевших в меня. После укола, он взмахивает мечом вверх, и подо мной из земли выскакивают копья. Взмах мечом вниз, и с неба падают точно такие же копья. Правда, я уже 10 метрами левее стою. Тем не менее, скорость создания техник впечатляет. Со стороны кажется, что Таюаки просто отрабатывает удары мечом, но с каждым взмахом клинка меня атакует какая-то техника. После 10 рывков решил, что показухи хватит, пора и мне атаковать. Очередной рывок, и я оказываюсь вплотную к противнику. Первым ударом кулака сбиваю в сторону его меч, вторым провожу апперкот, третьим бью по печени, наклоняюсь, пропуская над головой бокин, и бью по колену, выпрямляюсь и пробиваю еще один апперкот падающему на колено Таюаки. И только после этого делаю рывок, разрывая дистанцию, и наблюдаю за выросшим вокруг противника пятачком широких лезвий, которые через секунду опали металлической стружкой. Кстати, практически все техники старика долго не держались, превращаясь через какое-то время в ту самую стружку. Практически, и это подозрительно. Несколько копий в одной стороне, столб в другой, огромный диск в третьей. Чё-то он затевает. А потом с неба начали падать 1,5-метрового диаметра шары. Не очень густо, так что мне не пришлось напрягаться, уходя из-под них. Гораздо хуже, что они тоже не превращались в стружку. Помимо общего подозрения о какой-то готовящейся пакости, стало банально сложнее перемещаться по полю. Но самое поганое, я точно знал, что Таюаки может заставить эти шары взорваться. Учитывая, что он обязался сдерживаться, защитная сфера должна выдержать, да и в целом должна, Просто меня сам факт подобных мин под ногами напрягал. Я вновь атаковал, сблизился и начал его планомерно избивать. Ему это не сильно мешало, так как я и бил не с той частотой, как в реальном бою, да и саму силу удара старался сдерживать. Один удар вместо четырех, да еще и в полсилы, он мог держать очень долго, да и создавать техники ему это явно не мешало. Пробовал он, кстати, сражаться как полноценный мечник, бахирный мечник. У них ведь основная сила удара приходится именно на меч. Это со мной такой стиль боя не проходит, я просто уворачиваюсь от всего, что летит в мою сторону, в том числе и клинка. Тем не менее, повышенное чувство опасности подсказывало, что такие вот удары простым боккинам были не чета пущенным до этого техникам. Даже не знаю, выдержит ли защитная сфера полноценный удар меча виртуоза. Должна, по идее. В общем, бой проходил стандартно для меня и крайне раздражающе для Таюаки. Это было отлично видно по выражению его лица. Жестить и избивать своего противника на глазах у десятков зрителей я не собирался, но если это все, то спарринг пора заканчивать. Видимо, о том же подумал и Таюаки. Только если я хотел уже поднять руки и остановить бой, то старик поднял меч к небу и резко опустил его вниз. Чувство опасности. Я даже не сразу понял, что оно хотело сказать. Вроде взвыло, но как-то отстраненно, что ли. В общем, опасность была и серьезная, но в перспективе. На деле же все те металлические шары, что упали с неба в начале боя, все-таки взорвались. Одновременно с этим Таюаки активировал еще одну технику, создающую вокруг меня металлическую клетку. Интересный ход. Если серьезно, то надо будет запомнить на будущее, что такое может произойти. Две техники были активированы одновременно, и я просто не мог в тот момент сделать рывок. Точнее мог, но держать при этом защитную сферу, спасаясь от сотен тысяч осколков взорвавшихся шаров, уже нет. Хотя опять же на тренировках мог, но в такой вот ситуации, в спарринге, а не реальном бою, рисковать не хотелось. Ну а скольжение использовать было бессмысленно, проще дождаться, когда сработают обе техники, и уже потом уходить из ловушки. И проще и безопасней. В итоге, когда поднятая взрывами пыль улеглась, на поле остался только Таюаки, стоящий с опущенным мечом, и я, находящийся внутри клетки. Идеальное завершение спарринга. Имперского генерала не опозорил, свою силушку показал, секретов не раскрыл, надежду, что со мной можно справиться, дал, как и повод пообсуждать меня, при этом так и не пропустил по своей тушке ни одного удара. Какой же я все-таки умничка. Медленно подойдя к клетке и внимательно меня осмотрев, Таюаки тяжко вздохнул. «Не царапины», — произнес он, после чего потрогал свою челюсть. «Мог бы помягче со стариком. Вы ж не девушка, Асан», — усмехнулся я. «Куда уж мягче». «И то верно», — вздохнул он еще раз, после чего взмахнул мечом, превращая клетку в опадающие металлические стружки. «Раскрой секрет, зачем тебе с такой силой фехтование? У тебя же на меч ничего не завязано. Демоны, да в твоих руках любой меч сломается. Для общего развития», — пожал я плечами. «Я ведь уже говорил, я не рукопашник в чистом виде, хоть и хорош в этом, я боец общего профиля. Немного стрелок, немного руконовомахатель. Меч может приоткрыть новые грани моей силы, и я обязан попробовать их развить. Если стану на путь меча, то у меня будет шанс стать сильнее».